Однако в то время как приятели, поздравляя Скшетузского с оказанной ему честью, от радости так и сияли, его лицо ни на секунду не переменило выражение и по-прежнему оставалось застывшей суровой маской. Не было на свете таких почестей и чинов, от которых оно бы просветлело. Все же он встал и отправился благодарить князя, а маленький Володаевский тем часом расхаживал по его квартире, потирая руки. «Ну и ну!» — приговаривал он. «Поручик гусарской хоругви! Кто еще в столь молодые лета такого бывал удостоен?» «Лишь бы только Господь возвратил ему счастье!» — сказал Заглоба. «То-то и оно! Вы заметили, у него ни единый мускул не дрогнул!» «Он бы предпочел отказаться!» — сказал пан Лангинус. «И не диво!» — вздохнул Заглоба. «Я бы сам за нее вот эту руку, которой знамя захватил, отдал. Воистину!» «А что, пан Сувчинский, должно быть, скончался?» — заметил Володаевский. «Видать, скончался. Кто же наместником будет? У Харунжева молоко на губах не обсохло. Да и в должности он без году неделя». Вопрос остался нерешенным. Ответ на него принес, воротясь сам поручик Скшетузский. «Досточтимый сударь», — сказал он под бипятки, — «князь наместником твою милость назначил». «О, Боже!» — простонал пан Лангинус, молитвенно складывая руки. «С тем же успехом можно назначить и его лифлянскую кобылу», — пробормотал Заглоба. «Ну а что с разъездом?» — спросил Володаевский. «Выезжаем без промедления», — ответил Скшетузский. «Людей много приказано взять. Одну казацкую хоругвь и одну валашскую. Разом 500 человек будет». «Да это целая экспедиция, не разъезд. Что ж, коли так, пора в дорогу». «В дорогу, в дорогу», — повторил Заглоба. «Может, с Божьей помощью какую весточку раздобудем». По прошествии 2 часов, когда солнце уже клонилось к закату, четверо друзей выезжали из Чалганского камня в направлении на юг. Почти одновременно покидал лагерь коронный стражник со своими людьми. За их отъездом, не скупясь на восклицания и злые насмешки, наблюдало множество рыцарей из разных хоругвий. Офицеры обступили Кушеля, который рассказывал, по какой причине был изгнан стражник и как это происходило. «Я к нему был послан с приказом князя», — говорил Кушель. «И поверьте, миссия эта оказалась весьма опасна. Он едва прочитал, взревел точно вол, клейменный железом. И на меня с чеканом чудом не ударил. Должно быть, увидел за окном немцев Корицкого и моих драгун с пищалями на изготовку. А потом как заорет: ладно, пускай, гоните, я уйду. К князю Доминику поеду, он меня любезнее примет. И без того, — говорит, — омерзело служить с голью, а за себя, — кричит, — отомщу, не будь я лащем, и от юнца этого потребую удовлетворения. Я думал, его желчь зальет. Весь стол чеканом изрубил от злости. Боязно мне признаться. Как бы с паном Скшетузским не случилось чего худого. Со стражником шутки плохи, горд, злонравен. Оскорблений спускать не привык, да и сам не из робких, к тому же высокого звания. «Да что Скшетузскому может сделаться под покровительством самого князя?» — возразил один из офицеров. «И стражник, сколько бы ни куражился, вряд ли рискнет связываться с такой персоной». Тем временем поручик, ничего не ведая об угрозах стражника, отдалялся со своим отрядом от лагеря, держа путь к Ожиговцам, в сторону Южного Буга и Медведовки. Хотя сентябрь позолотил уже листья деревьев, ночь настала теплая и погожая, будто в июле. Такой выдался тот год. Зимы как бы и не было, а весною все зацвело в ту пору, когда в прошлые годы в степях еще глубокие снега лежали. Дождливое лето сменилось осенью сухой и мягкой, с тусклыми днями и ясными лунными ночами. Отряд подвигался по ровной дороге, особенно не сторожась. Вблизи лагеря ждать нападения не приходилось. Лошади бежали резво, впереди ехал наместник с десятком всадников, за ним Володаевский, Заглоба и пан Лангинус. «Гляньте-ка, братцы, как освещен луною тот взгорок», — шептал Заглоба, — «словно в белый день, ей-богу! Говорят, только в войну бывают такие ночи, чтобы души, отлетая от тел, не разбивали в потемках лбы о деревья, как воробьи об стропила в авине, и легче находили дорогу. Вдобавок нынче пятница, Спасов день. Ядовитым испарением из земли выхода нету, и нечистая сила к человеку доступа не имеет. Чувствую, полегчало мне, и надежда в душу вступает». Главное, мы стронулись с места, и хоть что-нибудь для спасения княжны предпринять можем, — заметил Володаевский. «Хуже нет горевать, сиднем сидя», — продолжал Заглоба. «А на лошади тебя протрясет, глядь, отчаяние спустится в пятки, а там и высплется вовсе». «Не верю я», — прошептал Володаевский, — «что так легко от всего избавиться можно. Чувство, к примеру, будто клещ впивается в сердце». «Ежели чувство подлинное, — изрек пан Лангинус, — хоть ты с ним схватись, как с медведем, все равно одолеет». Сказавши так, Литвин вздохнул, вздох вырвался из его переполненной сладкими чувствами груди, как из кузнечного меха. Маленький же Володаевский возвел очи к небу, словно желая отыскать среди звезд ту, что светила княжне Барбаре. Лошади вдруг дружно зафыркали, всадники хором ответили «на здоровье», и все стихло, покуда чей-то печальный голос не затянул в задних рядах песню «Едешь на войну, бедняга, едешь воевать, будешь днем рубить казака и под небом спать». Старые солдаты сказывают, лошадь фыркает к добру. «И отец мой покойный, помнится, говорил так же», — промолвил Володаевский. «Что-то мне подсказывает, не напрасно мы едем», — ответил Заглоба. «Не спошли, Господи, и поручику бодрости душевной», — вздохнул пан Лангинус. Заглоба вдруг затряс головой, как человек, который не может отделаться от назойливой мысли, и, не выдержав, заговорил. «Меня другая точит забота. Поделюсь-ка я, пожалуй, с вами, а то уж не вмоготу стало. Не заметили ли вы, любезные судари, что с некоторых пор Скшетузский, если, конечно, не напускает виду, держится так, будто меньше всех нас спасением княжны озабочен?» «Где там?» — возразил Володаевский. «Это у него нрав такой. По себе показывать ничего не любит. Никогда он другим и не был». «Так-то оно так. Однако припомни, сударь, как бы мы его не ободряли надеждой, он и мне, и тебе отвечал столь небрежно. Точно речь шла о пустячном деле. А видит Бог, черная бы то была с его стороны неблагодарность. Бедняжка столько по нем слез пролила, так и страдалась, что и пером не описать. Своими глазами видел». Володаевский покачал головою. «Не может такого быть, что он от нее отступился. Хотя верно, в первый раз, когда дьявол этот ее увез из разлогов, сокрушался так, что мы за его разум опасались, а теперь куда более сдержан. Но если ему Господь даровал душевный покой и сил прибавил, оно к лучшему. Мы, как истинные друзья, радоваться должны».